Номер 22. Би. Убранство. Если искус предыдущей ступени пройден правильно, если уже завоевано сравнительно мирное положение, может быть обращено и на следующий за таким завоеванием этап культурного развития. Отрицательные элементы, паллиативы познания здесь уже подавлены, и можно установить новые критерии, проявить блеск познаний, приобретенных вновь. Все это – путь развития. Однако это развитие ограничивается лишь незначительными, чисто внешними нововведениями и не вносит ничего нового по существу. Эти нововведения – лишь блестящие украшения, уже потерявшие свою прежнюю ценность. Даже само название свидетельствует об этом, если мы проведем пиктографический анализ термина «би». Если принять во внимание, что в данном иероглифе детерминатив «раковина», то не напрашивается ли мысль, что когда-то в Китае раковины служили разменной единицей, и лишь впоследствии они были заменены деньгами? Современное слово «деньги» пишется с детерминативом «металл». Раковины, потеряв значение денег, сохранили все же значение ценность украшения, что нетрудно усмотреть в комплексе иероглифов, имеющих раковину в качестве детерминатива и относящихся к предметам, связанным с понятиями ценности украшений. Хотя здесь и имеется в виду украшение, но это украшение лишь внешнее, и ему нельзя придавать большого значения, что засвидетельствовано отрицательной оценкой, данной Конфуцием этой гексаграмме, как сказано в энциклопедии Люйши Чуньцю. Цитирую по Нагай Кимпусю и Кисите, смотри под данной гексаграммой. Таким образом, для крупных и значительных дел данная гексаграмма предпринимает лишь неважные дела, о чем говорится и в тексте. Убранство, развитие. В малом благотворно иметь куда выступить. Первое. Стремление украсить себя с известной точки зрения есть стремление скрыть свои недостатки и казаться не тем, чем человек является в действительности. Поэтому в данной ситуации лучше не украшать себя. На первой ступени тенденция к украшению еще не очень сильна, ибо процесс лишь в начале, а так как начало гексаграммы внизу, то и в тексте дается образ украшения на пальцах ног. Но наряду с этим то, что надо украшениям противопоставить что-то реальное, чем должны служить ноги. Поэтому и в тексте говорится «в начале сильная черта – украсить эти пальцы на ногах, оставь колесницу и иди пешком». Второе. Украшение не оказывает дурного действия, если оно не поглощает человека целиком, если он может относиться к нему с полной отрешенностью. Вторая черта данной гексаграммы – слабая или в терминологии книги перемен – пустая. Эта пустота символизирует здесь необходимую отрешенность, благодаря которой допустимо украшение. При этом человек не относит украшение к самому себе, а лишь к своему окружению. Если лицо есть наиболее индивидуализированное выражение личности, то баки, усы и борода лишь обрамляют лицо и символизируют не самого человека, а его ближайшее окружение. Принимая это во внимание, можно понять текст. Слабая черта на втором месте. Украсишь эти бороду и усы. Третье. Кризис этого отрицательного процесса выражается в том, что здесь он действует не столь интенсивно, и даже наибольшая пышность убранства не является здесь опасной. Однако это лишь ослабление отрицательного влияния данной ситуации, но не его исчезновение. Поэтому здесь все же необходимо активное сохранение стойкого отношения к, может быть, и соблазнительной красоте наряда для достижения счастливого исхода всего процесса. Вот почему в тексте мы читаем. Сильная черта на третьем месте. Разубранность, разукрашенность, вечная стойкость к счастью. Четвертое. Хотя данная позиция – это позиция самоотрешения, пустое стремление к украшению уже успевает возрасти настолько, что здесь оно оказывает на самоотрешение свое сильное влияние, лишая его даже сущности и превращая его лишь в украшение. Эта позиция, правда, восприимчива к благотворным воздействиям остальных позиций данной гексаграммы, которые по отношению к ней символизируют, по мнению Вань И, просветленных учителей и добрых друзей. Но здесь достижимо познание значения белого цвета, белый конь, понимаемого как противопоставление чистой самоотрешенности пестроте украшений. Этот брак здесь невозможен из-за действия разбойника, указанного выше стремления к украшению, отнимающего действительность даже у самоотрешения. Разбойник этот появляется здесь, по мнению Вань И, из-за недоверия к себе, свойственного человеку в таком жизненном положении, какое описывается на данной позиции. Текст облекает это в следующие образы. Слабая черта на четвертом месте. Разубранность, белизна, белый конь точно крылат. Если бы не разбойник, был бы брак. Пятое. Сама по себе пятая позиция благоприятна, но здесь она представлена слабой чертой, имеющей перед собой препятствие, верхнюю сильную черту. Поэтому она символизирует такого человека, который в процессе отказа от внешнего блеска во имя существенного, несмотря на свое положение, не развил достаточных сил для привлечения к себе помощи от более развитого человека. Хотя он и может раздавать дары, парча, но дары его скудны и убоги. Поэтому его ожидает сожаление. Однако уже само стремление хотя бы такими дарами призвать себе помощь не оказывается бесплодным и рано или поздно приводит к счастью, как об этом говорит и текст. Слабая черта на пятом месте, украшение в саду на холме, связки, подносимые парчи убожества, сожаление, в конце концов, счастье. Шестая. Полное затмение мишуры украшений чем-либо по существу ценным невозможно в ситуации, описываемой в данной гексаграмме. Самое большое, что возможно здесь во время, когда заканчивается данная ситуация, это подлинный отказ от пестроты украшений и допущение украшений белого цвета, символизирующих чистоту и непорочность. Текст лаконично выражает это так: наверху сильная черта, хулы не будет, белое украшение.